случилось? Как же это мы теперь работаем, я вас спрашиваю. Газеты читаете? Что, Работаем как лодыри, как бездельники работаем. А ведь как можем работать? Помните прошлый субботник? Дирекция завода объявила, кто выполнит дневную норму, может идти домой. К 12 часам дня весь завод выполнил дневную норму. Вот вы расскажите, где вы научились так ставить мосты? Мосты? Мосты! Сам! Один! Один! Мостостроитель! Пустяки, элементарно. Немного учебы, немного практики. Сломался, знаете ли, как-то передний зуб. Неудобно было рот открыть. Пошел, естественно, в поликлинику. Конечно, им за это деньги платят. Вот-вот платят. Я, между прочим, тоже заплатил. Только после них рот уже закрыть не мог. Тут ведь главное что? Что? Главное разозлиться. А точно, у нас в доме один водопроводчик разозлился, своей жене аппендицит вырезал. Да ну! Вот, я точно, да? Здравствуйте, Аким Васильевич. Здравствуйте. Аким Васильевич. Да-да. Чудеса, да и только. Какие чудеса? Жене аппендицит вырезал. Кто? Водопроводчик в доме. Да-да. А этот мост построил через рот. Да, вон он как. А этот сам холодильники ремонтирует. Своими руками. Своими. Об этом вы судачите. Вот об этом. А я думал, о чем вы? А мы об этом. Вы об этом. Вам что, за работу деньги не платят? Нет, почему? Платят. Платят? Платят. А вы судачите. И в рабочее время. Так каждый день. На лестнице, под лестнице, в курилке. Каждый день! В 18-м году таких стенки ставили. И называли их дезертирами. А мы с ними цацкаемся, перепишем все фамилии. И каждому по выговору, по строгому за дезертирство. Так это пишут. Дезертирство. Да-да, дезертиры. Дезертиры слушают. Ой, Данилович, да что вы, какие дезертиры? Я говорю, дизайнеры, главный дизайнер-то у меня, Махов-то у меня сидит, вон у меня за столом. А уже, мы уже там все уже в порядке, уже да и пол, и потолок уже пока еще нет, а стены уже пока еще нет, пока. А обои уже давно. Обои давно, уже полгода как уже. Ну, в смысле, завезенные. А наклеить их пару пустяков? Ага. Камин. Камин, мраморный камин. На первом этаже. И на втором. Я... Ну что вы. Ну что вы, Данила Сергеевич, о чем речь? Что вы? Что вы? Комар носу. Всех комаров я беру на себя. Непременно. Непременно доложу. Хорошо доложу. Есть. Непременно. Обязательно. Все. Слушай, Аким Васильевич. Слушай. Тут работать надо. Я вам нужна? Не ты мне нужна. Махов мне нужен. Срочно Махова. Ко мне. А Махова еще нет. Как нет? Нету его. Вот кто у нас дезертир? Вот кто? Он не дезертир. А кто он? Он дизайнер. Не вижу разницы. Плановый. Ой. Что? Простите, плановый служит? Вы что, спите там еще? Пора просыпаться, уже рабочий день. Там случайно Махов с вами не спит, нет? Нет, Аким Васильевич. Нет, очень жаль. Черт знает что, в рабочее время у нас спят. Интересно, может, производственный тоже спит? Сейчас проверим производственный. Производственный? Производственный слушает. Нет, он тут не спит, смотрите. Надо будет его примировать. Производственный, там Махов не у вас, Махов? Какой Махов? Какой Махов? Такой Махов. Какой такой? Гриб сушеный? Дизайнера Махова знаешь, нет? Не знаем. Нас никто ничего не знает. Интересно, может, конструкторский что-нибудь знает? Конструкторский? Конструкторский, слушай. Сушеный у вас? Сушеный. Какой сушеный? Гриб сушеный. Дизайнер Махова у вас или нет? Ау, он у нас не бывает. Не бывает? А, ну, извини. Ну. Если он у вас... Где же тогда он бывает, если он у вас не бывает? Где он бывает? Ну, это мы не знаем. Не знаете. За что я люблю наше учреждение? За прекрасную осведомленность. У нас такая информация, у нас никто нигде никогда ничего не знает. Работал бы у нас какой-нибудь иностранный разведчик, он бы у нас с голоду подох. Бухгалтерия, бухгалтерия. Мы, Аким Васильевич. А, вы уже обедаете. Не рано ли еще? Там случайно Махов с вами не обедает, так ленится вокруг себя. Быстро, ну-ка. Махов. Нет. Что нет? Он у нас бывает, но только два раза в месяц. Вот появится в этом полугодии третий раз. Днем или ночью, живым или трезвым. Срочно его ко мне. Слушают меня все? Меня слушают все? Все. Все. Товарищи рабочие, товарищи инженеры, товарищ научно-технический персонал, должен вас всех огорчить. Вот с сегодняшнего дня, с этого момента, каждый в рабочее время обязан находиться там, где он в рабочее время обязан находиться. Поняли все? Ну... Не ну, а спасибо за внимание. Они еще недовольны. Люся, соедини меня с этим. Сейчас я скажу, с кем одну минутку. Сейчас. Да. Ну, может быть, сначала трансформаторы пробьем. Подожди ты со своими трансформаторами. Если я сегодня не выбью то, что должен выбить, завтра на этой вешалке будет висеть другая шляпа. Тебе со мной хорошо работается? Очень. Вот давай. Соединяй. С кем, Аким Васильевич? Ну, с кем? С фараоном, конечно, с кем? Сама не соображаешь, нет? Ну, каждому надо все объяснять. Минуточку. Сейчас с вами будет говорить Аким Васильевич. Фараон Иванович. Ага, привет. Привет. Фараон Иванович, значит, такие дела. Срочно нужна пирамида. Пирамида. Да, и сфинкс. Зачем? Пирамида нужна для того, чтобы сделать из нее камин, а сфинкс, чтобы об этом молчал. Вот имей в виду, в случае чего я из тебя сделаю мумию. А хоть из-под земли. Ну, это твое дело. Ну и что? Да. Ну, я понял. По-моему, мы с тобой теряем золотое время. Аким Васильевич, Махов появился. Наконец, давай его сюда. Ну что? Понимаю, бежал впереди паровоза, дальше что переплыл? Черное море, Тихий океан. Почему я должен тебя искать? Где ты был? Аким Васильевич, я был в управлении. В управлении целый день. Целый день ты в управлении, целый день. Аким Васильевич, уже 15 минут как здесь. 15 минут. Ты знаешь, что такое 15 минут? 15 минут в нашей стране? Это... Четверть часа! А за четверть часа в нашей стране одного угля выдают на гора по точным данным ЦСУ. Страшно много! Я уже не говорю о том золотом времени, которое мы сейчас теряем, выясняя, где ты был. За это время уже наше предприятие выпустило 6 деталей. И 5 из них уже списали. Сейчас я с тобой такое сделаю, а тебе только одни усы останутся. Что это такое? Детский садик. Я вижу детский садик. Почему все вверх ногами, вечно все вверх ногами у тебя всегда. Аким Васильевич, вы же не так смотрите. Я, видите ли, не так смотрю, может, ты не так все изобразил. Нет, Аким Васильевич, это вот так нужно смотреть. Как так? Вот. А если бы я там стоял? Тогда вот так. Вот. Вот я так и смотрю. И все вверх ногами. Вот, пожалуйста, сейчас вниз головой. Детский садик. Давай внимательно рассмотрим этот чертеж. Так. Говорит отдел снабжения. Да, что? Махова до сих пор нет. Понял. Значит, плохо ищете. Искали бы лучше, давно бы его нашли. Тем более, что оно уже давно здесь. Это добро. Так, детский садик. Ну, бильярдная не вижу. Бильярдная? Дети, Аким Васильевич. Сегодня он дети, завтра у него дети. А, ну, вот здесь можно сделать. Не можно, а должно. Сделаем. И не сделаем, а сделаем. Сделаем. Ну, а для козла? Для скотины я не проектировал. Ты осторожно. Скотина. Если человек собрался сыграть в домино, он уже скотина? А в домино, Тимофеич. Да. И в домино здесь можно. Нет, не здесь. Нужен мужской салон. Для настольных игр, шахматы, шашки, в картишки перекинуться. Кстати говоря, видел ты такие карты? Недавно мне привез товарищ из Монте-Карло. Ну а что, карта как карта. А если внимательно рассмотреть? Говорит... Рухтерский. Рухтерский. Да, что? Ким Васильевич, да. Махов нам так и не заходил. Насчет Махова и не заикайся. И работайте, и не валяйте дурака! Ваше ты мне устроил! Я же Аким Васильевич. Аким Васильевич. Да, что? Говорит бухгалтер. Ну что? Послали человека за Маховым, но он еще не вернулся. Пошлите человека за тем человеком, которого вы послали за Маховым. Передайте ему телефонограмму следующего содержания. Ручка, карандаш в руках. Есть у вас там что-нибудь, нет? Нет. Пиши. Ну его к черту, этого Махова. Он нам больше не нужен. Так, хорошо. Значит, в подвале у нас будет кухня. Кухня. На первом этаже столовая. Вот здесь бильярдная. Так. Вот здесь будет мужской салон. Понял. Так, на втором этаже у нас будет спальня. Говорит литейный, Аким Васильевич, Махов к нам так и не приходил, но мы разливаем. Слушают меня все? Все меня слушают? Все? Все, все. Товарищи, внимание, товарищи, операция поиск Махова закончена. Переходим к производственным операциям. Поняли все? Ну, они еще недовольны. Вот что ты мне устроил. Хорошо. Не вижу бани. Где будет баня? Баня где будет? Предбанник где будет? Предбанник. Предбанник? Предбанник где будет? Я думаю, перед баней сделать. Молодец. Не теряешься. Предбанник у тебя будет перед баней. Перед баней. А баня будет за предбанником. За. Кафель какой пойдет? Какой дадут? Никакой дадут, а самый лучший, голландский, французский. Ну это ж дорого, Аким Васильевич. Нам для детей ничего не жалко. Нам не жалко. Понял? Понял. Заруби на носу. Зарублю. Все. Бухгалтерия, придет счет на кафель. Выходите прямо на меня. Я вам все завизирую. Только чтоб все это осталось. Вы меня поняли? Бухгалтерия. Бухгалтерия. Бухгалтерия! Чего кричишь? Нет бухгалтерия. Как нет? Где бухгалтерия? Пошли делать прививка. Прививка? Интересно, от чего? От безделья, наверное. Это кто это говорит? Кто это говорит со мной? Одна чукча. Жена Мацапура приехала за алиментами. Жена Мацапура? У нас что, японцы работают? Послушай меня, Мацапура. Вернется бухгалтерия после прививки, пусть соединят со мной. Я им тоже кое-что устрою. Я им устрою северное сияние. Понимаешь, да? Понимаешь. Понимаешь. Что с тобой говорит, понимаешь. С тобой говорит директор. Понимаешь. Меня это не интересует. Я чукча приехала за алиментами. С ума можно сойти в рабочее время. Занимаются черт знает чем. Курят, спят, едят, занимаются прививками, алиментами. Вообще пропадают черт знает где. Работает один директор. Один директор горит, один директор полыхает. И вот этот старик. На шестом этаже. Целый день смотрит на меня. Я на него смотрю, он на меня. Он ни разу не отвернулся. Надо будет его примировать. А по-моему, это старуха. Ну, тем более. Ну, ладно. Давай свою дачу. Какую дачу, Аким Васильевич? Кто сказал дачу? Какую дачу? Ты что? Ой, Боже, память моя. Ну, дачу. Ну, дача-то для кого? Для кого дача? Для Данила Сергеевича. Ну, Но все это идет под кодовым названием детский садик. ДС. Данила Сергеевич. Но знает об этом только один человек. Нет. Не я. Ты. Вот ты и будешь отвечать. А вот, вот этот отверстие. Ну что это за отверстие в стене, главное? Зачем это? Ну зачем? Ну, где, за... где вот, ну, это? Вот, ну, вот это? Ну зачем это? Ну зачем? Ну что это? Ну что это? Это окно. Окно, пожалуй, здесь будет хорошо. Это будет здесь хорошо. Вот перед окном надо будет обязательно клумбу посадить. Посадим. Обязательно. Потому что если не мы посадим, то кто-нибудь другой это сделает. Там одна мацапура, одна чукча приехала за алиментами, она в бухгалтерии, ну, устала, проголодалась. Зайди в буфет купить для нее, там сыру грамм 200 голландского. И колбаски. Еще колбасы. Колбасы еще купишь, грамм 150 для него. Для него? Для нее. И лимончик, Аким Васильевич. Там у них в этом году с цитрусовыми не важно. Я имею в виду Чукотку. Не урожай с цитрусовыми. Так купишь лимон, и чтобы нарезали обязательно. Чтобы. Потому что ей целиком не проглотить. А сверху можно песочком сахарным. Да, я понимаю, если это в бухгалтерию, да? Да. Хорошо. Нет, все это сюда. Сюда? Да. А чукча? Только рыбу ест. Аким Васильевич. Да. А что тут у вас под столом ищет? Кто? Махов. А что он может искать в рабочее время? Инженер-дизайнер, он ищет ошибку в чертеже. Нашел ошибку, да? Нашел, надо было козырем брать. Что? Что? Что ты улыбаешься? Повышение производительности труда есть наш главный козырь. Что ты стоишь? Иди работай, ты же мой секретарь, иди пиши. Ну, стучи. На кого? Ну, поставь чайник, пускай на что-то кипит. У нас же передовое предприятие. Неужели это? Давай, не теряй время. Давай. Сейчас у нас будет другой. Смотри, старик. Как сидел в окне, так сидит. Вот старый дезертир. А может, ты прав, может, это старуха. Это... Это же кактус. Ну, Махов, такого маху дал, у меня старуху от кактуса отличить не может, да? Работаем! Я работаю! Работаем!